— Да, я знаю, Клэр, — подтвердил доктор Керт, шагая по длинному коридору медицинского факультета, расположенного позади Мак-Эвен-Холла. Ребусу уже приходилось здесь бывать. Именно в этом здании находились кабинеты Керта и Гейтса, однако в учебной аудитории и лекционный зал он никогда не заходил. Сейчас Керт вел его и Шивен в один из таких залов. Доктор уже выздоровел. В ответ на вопрос Ребуса Керт объяснил, что у него был приступ гастрита. — Очень приятная девушка, — добавил он, — и отличная студентка. Надеюсь, она не передумает и не поменяет специальность. — Почему она должна поменять специальность? — заинтересованно спросил Ребус. — Возиться с трупами интересно, но не слишком престижно, — пояснил доктор Керт. — А Клэр только на втором курсе, так что у нее еще есть время передумать. «Среди патологоанатомов много женщин?» — поинтересовалась Шивен. «Совсем немного. Во всяком случае, в нашей стране», — ответил Керт. «Странный выбор тебе не кажется?» — спросил Ребус. «Особенно для такой молодой девушки?» «Да в общем, нет, не кажется. Существует такая вещь, как призвание. В школе я всегда препарировал лягушек для уроков биологии. Мне это даже нравилось». Он ослепительно улыбнулся. «Ну, а если сказать по совести, то иметь дело с мертвецами проще, чем с живыми. Не нужно бояться ошибки в диагнозе, не нужно успокаивать взволнованных родственников и думать об обвинениях в преступной халатности, если пациенту вдруг пришло в голову откинуть копыта». Керт остановился у высоких двойных дверей и заглянул в зал сквозь застекленную верхнюю часть. «Да, она здесь. Осталось еще минута или две», — добавил он, посмотрев на часы. Ребус тоже заглянул в окошко. Лекционный зал оказался довольно маленьким и старым. Стены были облицованы шпоном, ряды столов с наклонными столешницами круто уходили вверх. Незнакомый преподаватель читал лекцию нескольким десяткам студентов, которые старательно записывали каждое слово. На доске было начерчено несколько схем, мелом была испачкана и кафедра, на которую то и дело опирался лектор. — А где же труп? — ухмыльнулся Ребус. — Мы бережем их для практических занятий. — Вам все еще приходится ездить в морг, Western General? — Да, приходится, и чуть не каждый раз мы опаздываем туда из-за чудовищных пробок. Ребус кивнул. Он знал, что университетский морг давно не используется. Сыграли свою роль страх перед гепатитом и ветхая вентиляционная система. Средства на переоборудование анатомического театра не выделялись. Больше того, не было никакой надежды, что в обозримом будущем ректорат сумеет сделать что-то в этом направлении, поэтому подготовку студентов, патологоанатомов, пришлось перенести в морг одной из городских больниц. «Человеческое тело представляет собой удивительно сложную и совершенную машину», — говорил тем временем Керт. — Но, как ни парадоксально, понять можно по-настоящему только после смерти. Больничный хирург поневоле принужден сосредотачиваться только на больном органе и довольно узкой прилежащей области, и только патологоанатом имеет дело со всем телом. Иными словами, мы обладаем поистине уникальной возможностью исследовать любой орган, сколь угодно тщательно и долго. Судя по выражению лица Шивен, спокойный энтузиазм доктора был ей не по душе, или, вернее, не по нутру. Поэтому она сделала попытку переменить тему. — Да, здание действительно старое, — заметила она. — Не такое старое по сравнению с университетом. Ведь когда-то медицинский факультет размещался в Олд-колледже. — Это туда отвезли тело Берка? — уточнил Ребус. — Да, после того, как его повесили. Трупы для исследований доставляют в анатомичку по специальному подземному ходу, иногда глубокой ночью. Керт посмотрел на Шивен. Этим занимались в основном ресурсекционисты, или предтечи воскресенья, как их иногда называли. Ничего себе! Подходящее название для банды преступников. Керт ухмыльнулся. Гробокопатели или похитители тел. Вот самое подходящее название для этих гнусных типов. Хотя нельзя не признать, что без них развитие хирургии задержалось бы на десятки лет. «А куда девалась кожа, которую сняли с трупа Бёрка?» — продолжал расспрашивать Рабс. «Ты сам знаешь, куда. Я узнал только недавно, когда побывал в вашем музее». Рабус машинально пригладил волосы. «Этот подземный туннель, он все еще существует?» «Да, во всяком случае, часть его до сих пор цела. Я бы хотел как-нибудь на него взглянуть. Обратись к Девлину, он тебя проводит». «Почему ты так думаешь?» «Во-первых, ему все равно нечего делать. А во-вторых, профессор — неофициальный летописец истории медицинского факультета с самого основания и до наших дней». Он даже написал несколько брошюр, посвященных этому предмету. Правда, издавать их ему пришло за свой счет, однако ему действительно удалось собрать немало любопытных фактов. Я этого не знал. Хотя и заметил, что Девлин много знает о Бёрке и Хейре. Кстати, у него есть теория, согласно которой игрушечные гробики на троне Артура закопал никто иной, как доктор Кеннет Ловел. Это... «Какие гробики? Уж не те ли, о которых в последнее время столько пишут газеты?» Керт нахмурился. «Что ж, не мне об этом судить. Возможно, Девлин в чем-то и прав». Он еще сильнее сдвинул брови. «Любопытно, что ты вспомнила Ловеле». «Почему?» «Клэр Бензи как-то говорила мне, что Ловел — один из ее далеких предков». Из-за двери послышался шум, и Керт выпрямился. — А-а-а! Наконец-то доктор Истон закончил. Сейчас студент будет здесь проходить, так что давайте отойдем в сторону, не то нас затопчут. — В них столько энергии? — удивилась Шиван. — Это после стольких часов занятий? — Потому-то они и спешат поскорее оказаться на свежем воздухе. Долгое и скучное сидение на лекциях им не по нраву. Не всем, впрочем, но большинству, к великому нашему сожалению. Тем временем двери аудитории распахнулись, и в коридор выплеснулся поток студентов. Вопреки предупреждению Керта, они были не очень похожи на стадо бизонов, однако в их движениях чувствовалась некая целеустремленность, не позволявшая им отвлекаться на пустяки. Лишь несколько человек дали себе труд повернуть голову и посмотреть на стоявших в коридоре Ребуса, Шиван и Керта. Те, кто знал доктора, приветствовали его легким поклоном, улыбкой или словом. Остальные просто скользили по незнакомцам пустым, словно обращенным внутрь взглядом, и отворачивались. Когда лекционный зал опустел примерно на три четверти, Керт привстал на цыпочки и вытянул шею. «Клэр, ты не можешь уделить мне минутку?» Окликнул он высокую и худую девушку с короткими светлыми волосами и прямым длинным носом. Глаза у Клэр Бензи были почти по-восточному темными, имели слегка миндалевидную форму. Под мышкой девушка держала две папки, а в руке сжимала мобильный телефон. Выходя из аудитории, она как раз поднесла его к глазам, вероятно, просматривая поступившие сообщения. Услышав голос Керта, она кивнула и с улыбкой приблизилась. — Добрый день, доктор Керт, — сказала она почти игривым тоном. — Клэр, эти люди из полиции, они хотят поговорить с тобой. — Вы насчет Флип, не так ли? Ее лицо сразу как-то сморщилось, оживленное выражение исчезло, а голос прозвучал печально и подавленно. Шиван медленно кивнула. — Да, у нас есть к вам несколько вопросов. — Я все думаю, может быть, это ошибка, может быть, это вовсе не она? Девушка посмотрела на доктора Керта. — Вы действительно уверены, что... Доктор Керт покачал головой, но не в знак отрицания, а в знак того, что ему не хочется об этом говорить. Но Ребус и Шиван знали, что вскрытие Филиппа Бальфур проводили он и профессор Гейтс. Клэр Бензи, похоже, тоже это знала, поскольку не сводила глаз с лица Керта. — Скажите, в случае, когда приходится вскрывать друга или хорошего знакомого, разве нельзя отказаться? Керт бросил быстрый взгляд на Ребуса, и тот понял, что врач подумал о Коннери Лири. — Отказаться всегда можно, — объяснил Керт девушке, — например, по личным мотивам. и ничего особенного в этом нет. Означает ли это, что нам, патологоанатомам, тоже разрешается испытывать сострадание? Не всем и не всегда, — ответил Керт, и по губам Клер скользнула улыбка, быстро, впрочем, исчезнувшая. — Итак, чем я могу быть вам полезна? — спросила она Шиван. — Вам известно, что смерть Флип квалифицирована нами как убийство? — Да, об этом говорили в утренних новостях. — Мы были бы очень вам признательны, если бы вы помогли нам кое в чем разобраться, Клер. — Можете расположиться в моем кабинете, — предложил доктор Керт. Они двинулись по коридору. Керт с девушкой шли впереди, двое детективов позади. Воспользовавшись случаем, Ребус внимательно наблюдал за Клер, которая, прижимая к груди своей папочки, обсуждала с доктором только что закончившуюся лекцию. У Ребуса было такое сосредоточенное лицо, что Шивон, покосившись в его сторону, невольно задалась вопросом, о чем он думает. Перехватив ее взгляд, Ребус слегка качнул головой, мол, ни о чем существенном. И все же он находил Клэр Бензи как минимум необычной девушкой. В самом деле, только сегодня утром она узнала о смерти близкой подруги и, тем не менее, нашла в себе силы не только явиться на занятия, но и обсуждать прослушанную лекцию с одним из преподавателей. Казалось, ее нисколько не волнует даже приезд полиции, проявивший интерес к ее персоне. Ребус, впрочем, мог предложить на выбор сразу несколько объяснений подобному поведению. Первое — замещение. Бессознательно Клэр Бензи пыталась отогнать от себя травмирующие мысли о смерти подруги, заменяя их привычной рутиной, связанной с учебой, довольно напряженной, если верить Альберту Уинфилду. Проще говоря, она занимала себя привычными делами, чтобы не расплакаться. Второй вариант состоял в том, что Клэр обладала завидным самообладанием и умела держать себя в руках. И, наконец, нельзя было исключать, что трагическая гибель Филиппы стала для нее просто досадной мелочью, случившейся где-то на окраине замкнутой, самодостаточной вселенной по имени Клэр Бензи. У Ребуса уже сложилось определенное суждение относительно того, с каким из трех вариантов им предстоит иметь дело. Однако он хорошо знал, что его догадка не обязательно самая правильная. У доктора Керта и профессора Гейтса была общая приемная и общая секретарша. В приемную выходили две двери. На каждой была блестящая табличка с именем и перечислением научных степеней и административных должностей. Повернув ручку у своей двери, доктор Керт провел их всех в кабинет. — У меня еще есть пара важных дел, — сказал он. — Если закончите раньше, чем я вернусь, просто закройте за собой дверь поплотнее. — Спасибо, — поблагодарил Ребус. Он думал, что Керт сразу уйдет, но доктор отчего-то не торопился. Очевидно, ему вдруг расхотелось оставлять свою студентку наедине с двумя детективами. Клэр Бензи как будто прочла его мысли. — Можете за меня не беспокоиться, доктор, — сказала она. Только после этого Керт кивнул и вышел.